Часть вторая. Как тратить? Этот блок направлен на то, чтобы научиться получать желаемое с максимальным удовольствием и минимальными финансовыми затратами. Сейчас мы поговорим о том, как находить то, что действительно нужно, несмотря на уловки маркетологов и схемы мошенников. 34. Как нас заставляют покупать? Знаешь ли ты, что желание что-то купить может быть не совсем твоим? Часто оно приходит из-за манипуляций от компаний, усердно продающих тебе какую-то идею. Сейчас мы рассмотрим главную схему маркетологов — воронку продаж. Зная типичный путь, по которому ведут покупателя, ты сможешь более осознанно принимать решения о покупке. Первое — появление потребности. Твое внимание привлекает таргетированная реклама пиццерии, которая направлена на определенную группу людей. А еще ты смотришь обзор нового робота-пылесоса от любимого блогера. Компании анализируют желания людей твоего возраста, а потом дают 1000 причин, почему тебе не хватает их товара или услуги. Второе — усиление интереса. В рекламе пиццерии пишут о том, что твоя жизнь не будет прежде после восхитительного кусочка их пиццы с хрустящей корочкой. А блогер утверждает, что благодаря удобному приложению можно настроить пылесос под себя. Компания показывает все преимущества того, что хочет тебе продать, и тем самым цепляет тебя за живое. Ты так давно мечтаешь о настоящей итальянской пицце. А еще раздражаешься, когда приходится отряхивать пятки от крошек на полу. Может, нужен новый пылесос? Третье. Сила убеждения. Самое время сделать заказ. Для тебя создана иллюзия выбора. Пицца побольше и поменьше, со сливочным или томатным соусом, с курицей и без. Пылесос моющий и с влажной уборкой, со станции самоочистки и без. От такого многообразия голова идет кругом. На помощь приходит заботливая служба поддержки. Один консультант помогает выбрать пылесос под твои запросы, а другой подсказывает, сколько пицц заказать на компании друзей. Четвертое – барабанная дробь и покупка. Чтобы окончательно тебя убедить потратить деньги, в ход идут суперприемы. Промокод на первый заказ. Бесплатная доставка и соус в подарок прямо здесь и сейчас. Главное, чтобы клиент не начал думать, надо ли оно ему, и скорее отдал свои денежки. Пятое. В доме чисто и пахнет пиццей. Курьер за курьером приносит тебе твои покупки. Ты зовешь друзей, вы с таким удовольствием едите пиццу, не замечая летящих на пол крошек, будто бы ее реально привезли из Неаполя. Тут из-за угла выезжает пылесос и подчищает крошечные следы этого праздника живота. Тебе только что продали две идеи о покупке. Шестое. На крючке. Тебе звонят с вопросом: «Вам понравился пылесос?», чтобы получить обратную связь, пока ты доедаешь корочку. Твой телефон уже в базе данных всех пиццерий города, а на сайте вылезает контекстная реклама пылесосов. Так что жди информацию о новых начинках для пиццы, а также о скидке на пылесос. На каждом этапе важно сохранять хладнокровие. Вдруг у тебя остались последние 5000 рублей, и покупать пиццу на 3000 рублей неразумно. Или, если задуматься, то вертикальный пылесос с прошлого года убирает очень даже ничего. Покупай то, что тебе правда нужно.